Господу вовек. То всех детей туда собрал, то вел их в небеса, то в чудной песне сочетал молю. Слава Господу вовек.